Глава 149. Слезы, слезы, много слез. Поначалу ничего не происходит. Не двигаются стены. На арене не зажигается свет. Зверь не встает на ноги. Ничего. Мы не выиграли этот раунд, так что, думаю, мы не получим эликсир. Однако мы не погибли. Что же это значит? Мы заперты здесь навсегда? Зверь опять попытается нас убить? Или нас убьет что-то другое? Что? Это неведение хуже всего, и меня терзает мучительная тревога. «Разве чаша не должна появиться вновь?» — спрашивает Иден. «Мы же не довели дело до конца», — говорю ей я. «Я знаю, но...» — вступает в разговор Мэйси. «Мы что, сделали все это напрасно? Рафаэль и Байрон погибли напрасно?» Я хочу сказать ей, что нет, не напрасно. Но не могу. Во всяком случае, до тех пор, пока мы не поймем, что случится дальше. На лице Иден отражается потрясение. Черт возьми, мы все потрясены. Но она все равно подходит к моей кузине и обнимает ее. «Может, нам стоит попытаться выбраться отсюда?» — спрашивает Флинт. Он стоит рядом с Джексоном, и у него еще никогда на моей памяти не было такого неуверенного вида. Как будто он не знает, что делать с этим молчаливым, осунувшимся человеком, что стоит рядом с ним. И это понятно. Я видела Джексона в депрессии, молчаливым и одиноким. Но я никогда не видела его таким, как сейчас. Таким безутешным, таким опустошенным, таким потерянным. Это напоминает мне мой первый день в Кэтмире, и мне хочется обнять его и сказать, что все образуется. Я смотрю на Хадсона и вижу, что он чувствует то же, что и я. Он стоит с другой стороны от Джексона, обвив рукой его плечи, и я понимаю, что только благодаря ему Джексон держится на ногах. Я снова радуюсь тому, что, несмотря ни на что, они мало-помалу находят путь друг к другу. Внезапно стены начинают вращаться. Я едва не падаю, но все же ухитряюсь удержаться на ногах. Опять появляется постамент с чашей, но мы все видим, что она по-прежнему пуста. Затем выход с арены открывается, и я вздыхаю с облегчением. Пусть мы и не получили то, зачем явились сюда, но нам хотя бы разрешат уйти. Толпа на трибунах неистовствует. Они явно не ожидали, что кто-то из нас сможет выйти отсюда живым. С другой стороны, я и сама не уверена, что я этого ожидала. Я думаю о Рафаэле и Байроне и о том, что теперь нам придется уйти отсюда с их телами. За моей спиной Джексон издает стон, и я понимаю, что сейчас он тоже ощущает наш провал. Но прежде чем я успеваю сказать ему что-нибудь, дверь на арену распахивается, и в нее вбегает Тесс. Она сама на себя не похожа. Макияж смазан, волосы растрепались, по лицу текут слезы. Я напрягаюсь, готовясь к нападению, ведь мы не одержали победу в испытаниях. Но она нас, кажется, даже не замечает. Вместо этого она подбегает прямо к зверю и обнимает его за шею. «Мое дитя! Мое милое дитя!» Она рыдает, уткнувшись лицом в его просвечивающую кожу, и я чувствую себя ужасно. Она любила это животное, а я чуть было не убила его. Тесс продолжает обнимать его, и зверь начинает трястись. Все его тело сотрясает такая дрожь, что дрожит и пол арены. А затем он начинает уменьшаться в размерах. Его когти втягиваются в лапы, затем лапы тоже начинают уменьшаться. Его огромный нос сжимается, уши почти исчезают. Его кожа перестает быть прозрачной и розовеет. Тело продолжает усыхать. Она усыхает и усыхает. И вот уже никакого зверя нет. Есть маленький мальчик, 5 или 6 лет, с густыми черными волосами и большими фиалковыми глазами. И Тесс покрывает его лицо поцелуями. Я ахаю, и у меня все обрывается внутри. Нет, мы едва не убили не зверя. Мы едва не убили ребенка. «О, Боже!» — шепчет Мэйси, и в голосе ее звучит ужас. «Я и сама страдаю от чувства вины». Тесс поднимает мальчика и прижимает его к себе. «Ты снова со мной!» — восклицает она, кружа его. «Боже, Элвин! Наконец-то ты снова со мной!» «Мама!» — кричит он и обнимает ее так же крепко. Тесс утыкается лицом в его шею и вдыхает его запах, пока мы смотрим на них. И когда я уже решаю, что нам пора уходить, она поворачивается и смотрит на меня с широкой улыбкой на лице. На ее щеках все еще блестят слезы, но в ней чувствуется умиротворенность, которой прежде не было. Она прямо-таки светится. «Спасибо вам», — говорит она, глядя каждому из нас в глаза. «Спасибо вам, что вернули мне мое дитя. Я ждала его 1500 лет». 1500 лет? Вряд ли я когда-нибудь привыкну к продолжительности жизни сверхъестественных существ. Так странно слышать, когда кто-то говорит о том, что он прожил больше 100 лет. «Спасибо, Грейс», — произносит Тесс и подходит ко мне, держа мальчика на бедре. «Ты спасла моего сына, и я никогда не смогу вернуть тебе этот долг». Я слышу радость в ее голосе, вижу счастье на лице Элвина, и меня опять захлестывает чувство вины. Я чуть было не убила этого ребенка, и я бы никогда об этом не узнала. Это ужасная мысль и еще более ужасное чувство. «Ничего», — говорит Тесс, и до меня доходит, что я сказала это вслух. «Ты все равно не смогла бы убить его. Если бы ты вонзила в него тот шип, то только активировала бы его бессмертие и восстановила его силу. Но поскольку ты проявила милосердие, ты и твои друзья смогли сделать то, что прежде не удавалось никому. Вы победили в испытаниях и заслужили слезы Элиоса». Она снова смотрит на мальчика в своих объятиях. «И вы избавили моего сына от проклятия, которая тяготела над ним 1500 лет. Тяготела из-за меня». «Из-за вас?» — шепчу я. «Когда-то я убила сына Бога. И поскольку я не проявила к его сыну милосердия, мой сын был обречен на жизнь в обличии самого жуткого зверя, который когда-либо существовал на свете, приговоренный к тому, чтобы драться, убивать и страдать снова и снова. Он мог освободиться от этого проклятия, только если бы кто-то подумал не только о себе, как сделала я сама, и увидел скрытые под его зверским обличием боль и страх. Ты сделала это, Грейс, и теперь мы с ним оба свободны. Спасибо. Спасибо. 1000 раз спасибо». Тесс кивком показывает на чашу на постаменте. «И, как и было обещано, вот ваша награда. Используйте ее с умом». «Что?» — начинает Даут, но затем замолкает, заглянув в чашу. «Здесь какая-то сиреневая жидкость». «Но как же это произошло?» — шепчет Мэйси. Тесс улыбается мягкой улыбкой. «Каждая слеза, которую Грейс пролила, проявив милосердие к моему сыну, забирала у него бессмертие и помещала его в эту чашу, что позволило моему мальчику наконец избавиться от своего звериного обличья и вернуться ко мне». «Но это же были просто слезы», — говорю я, не понимая, как мой плач мог притвориться в волшебный эликсир, который спасет армию горгулей. «Грейс», — отвечает она, — «ты думаешь, что слезы слабы, но сострадание к другому существу, к твоему врагу, это и есть настоящая сила». Она сжимает мое предплечье, затем подмигивает. Разумеется, это не значит, что вам не следует преподать Сайрусу урок, который он вполне заслужил. Тесс опять смотрит на своего сына. Он заснул в ее объятиях, привалившись головой к ее плечу. Они хорошо смотрятся вместе, и я невольно думаю о собственной матери. Я бы сделала все, чтобы иметь возможность обнять ее хотя бы раз. Поскольку мне не хочется зацикливаться на этой боли, я снова сосредотачиваю внимание на Тесс и Элвине. «И что вы будете делать?» — спрашиваю я. «Раз вы теперь свободны?» Тесс улыбается. «Я оставлю магазин и рисок и вместе с сыном отправлюсь в кругосветное путешествие. Он так долго был заперт на этой арене. Я хочу, чтобы он узнал, что мир велик и прекрасен. Грейс, я поставила на тебя все, что у меня было, и ты меня не подвела. Так что спасибо тебе и за это». Я потрясена. «Погодите, вы поставили на меня? Вы же говорили, что у нас нет ни шанса». «Когда вы явились сюда в первый раз, так и было. Но люди меняются, и ты определенно изменилась. Ты очень выросла с того момента, когда я впервые увидела тебя. И тебе предстоит вырасти еще. Но разве не для этого нам дана жизнь?» Она снова опускает взгляд на своего сына. «Это и есть тот дар, который я хочу преподнести Элвину». Она пожимает мне руку. «Прощай, Грейс. Нам надо успеть на самолет. Но в предстоящей битве я желаю тебе и твоим друзьям силы, мудрости и милосердия. Да пребудут с вами боги». Ее телефон дзинькает, и она улыбается. «Мне пора. Желаю тебе хорошей жизни. И держись подальше от ирисок. От них гниют не только зубы». С этими словами она встряхивает своими длинными черными волосами и выносит своего сына с арены. «Вот он!» — взволнованно говорит Мэйси, взяв чашу и поднеся ее мне. «Это эликсир! У нас получилось! Теперь ты можешь спасти армию горгулей!» У меня падает сердце, и я поворачиваюсь к Хадсону. Он по-прежнему поддерживает Джексона, но смотрит прямо на меня и кивает, как бы говоря, «Ты справишься». Я не знаю, прав ли он. Самой мне не кажется, что я справлюсь. Совсем не кажется. Я делаю глубокий вдох, чувствуя, что меня гложет тревога. Она давит на мою грудь. Из-за нее у меня потеют ладони, а тело бьет дрожь. Потому что до сих пор я не позволяла себе думать о том, что буду делать, если мы победим. Но сейчас у нас нет времени психовать. Совсем нет. Мне надо выпить эту жидкость, ради которой мы так упорно сражались, ради которой мы столько потеряли. А затем я должна буду взяться за эту чертову зеленую нить и заставить ее работать. От меня зависит слишком многое, и я не могу потерпеть неудачу. Только не в этот раз. Я пытаюсь успокоить бешено колотящееся сердце, напоминая себе, что сейчас нет нужды задействовать силу полубожества. Мне нужно только сделать так, чтобы нити горгулей обволок этот эликсир. Я могу это сделать, разве нет? Хадсон, похоже, хочет подойти ко мне, но я качаю головой. Ему сейчас надо заботиться о Джексоне. Я могу это сделать. И я беру чашу и гляжу на сиреневую жидкость на дне. Я молюсь о том, чтобы, выпив ее, я не превратилась в зверя с просвечивающей кожей, шипами, когтями и жаждой крови. Да, я знаю, по словам Хадсона, он сопряжен со мной навсегда. Но я не уверена, что он готов мириться с риском насадить себя на шип всякий раз, когда будет касаться меня. Я слишком медлю. Чем дольше я буду стоять и смотреть на эту чашу, тем больше найду причин для того, чтобы не пить. И эта мысль больше, чем что-либо другое, заставляет меня поднести чашу к губам и выпить эликсир одним большим глотком. Выпив его, я опускаю чашу и ожидаю, что почувствую хоть что-то. Жар, холод, электрический разряд, боль, что-нибудь. Но я ничего не ощущаю. Это почти то же, что пить воду, только это питье немного солонее. Пить его оказалось так же легко, как дышать воздухом. Но на меня вдруг обрушивается паническая атака. Видимо, моя тревога отражается на моем лице, потому что Хадсон вдруг спрашивает: «Ты в порядке?» Я замечаю, что все пристально смотрят на меня, даже Джексон. Думаю, они тоже пытаются понять, что случится теперь. А может быть, они просто хотят убедиться, что со мной все в порядке. Я улыбаюсь и киваю, борясь с желанием помахать рукой в знак того, что я в порядке, ведь тогда они поняли бы, как я психую. Но мой страх ничему не поможет и точно никого не спасет. А спасти нам надо многих. К тому же я королева Гаргулий и внучка богини Хаоса. И мне пора начать действовать соответственно.